Матерь Агни-йоги. Путь наш к свету продолжим, являя неслыханное упорство в своем устремлении к Владыке. Да-да, неслыханное упорство нужно, чтобы пробить толщу тьмы плотных слоев над землею. Земля окутана мраком, не будем удивляться набуханию и нагнетению тьмы. Темный полюс существования должен выявить все свои силы, прежде чем светлый утвердит свою мощь. Но по ярости тьмы уже можно судить о сужденном полюсе светлого града. Не перед концом ли неистовствует тьма? Сужденному быть, и никакие усилия темных и приспешников их не смогут изменить решение владык и великого плана. Течение эволюции космично, ее поток устремлен в беспредельность.